Глава 25. Диана. Ты победила. Уилл. Оказалось, в ресторане теперь дресс-код. Надень что-нибудь слегка шикарное. Через 20 минут Уилл должен заехать за мной, а тут такие новости. Ух уж эти мужчины. Как, по его мнению, я должна привести себя в слегка шикарный вид за 20 минут? Вздыхая, я кидаю джинсы и топ-халтер на кровать, а сама зарываюсь в шкаф, в поисках чего-то более подходящего для ужина в приличном месте. Перебирая вешалки, я натыкаюсь на струящееся красное платье. Я натягиваю его, собираю волосы в аккуратный пучок и слегка подкрашиваю губы красной же помадой, идеально подходящей к наряду. Вот так. Слегка шикарно. Уилл приходит навстречу в белой строгой рубашке и черных брюках. Просто огонь. Каштановые волосы подстрижены короче, чем в последнюю нашу встречу, что придает ему немного мальчишеский вид. «Иисусе!» — присвистывает он, когда я усаживаюсь на переднее сиденье. «Очень надеюсь, что Линдли не видел, как ты в таком виде выходила из дома, потому что иначе он решит, что я повел тебя на свидание и надерет мне задницу. Он и так думает, что у нас свидание». Ухмыляюсь я. «Меня уже как следует допросили». Мы болтаем всю дорогу до ресторана, знакомого заведения на углу Мейн-стрит. Тут же на прошлой неделе целыми днями завтраки подавали, разве нет? Удивленно спрашиваю я. Это было в прошлом месяце. Посмеиваясь, поправляет Уилл. На прошлой неделе здесь подавали суши. Что ж, надеюсь, ресторанчик сохранит свой нынешний профиль, потому что он явно преобразился к лучшему. Атмосфера внутри очень приятная. Теперь они готовят средиземноморскую кухню, а маленькие уединенно расположенные столики в окружении пальмовых листьев навевают мысли о Греции. На белых отштукатуренных стенах висят фотографии острова Санторини и как раз-таки Греции. И даже живая музыка есть. Ну, по крайней мере, гитарист и еще один парень, тихонько играющий на бонгу. Но все равно круто. Теперь мне здесь нравится. Выдвинуть мне стул Уилл не успевает. Рядом с нами, как будто из ниоткуда, возникает ретивый официант и делает это за него. Когда я усаживаюсь, он выдвигает стул и для Уилла. Потом эффектным и затейливым жестом разворачивает нам салфетки, а когда мы кладем их себе на колени, устраивает целое шоу с вручением меню в красном кожаном переплете. Мы отчаянно стараемся сдержать смех. Что ж, Уилл поднимает голову и невинно мне улыбается. Какая-то греческая грамота. Я смеюсь так громко, что чуть не хрюкаю. Господи, ты получше не мог сравнение придумать? Впрочем, в одном он прав. Все меню составлено на греческом. Я не знаю ни единой буквы, и название блюд даже не дублируется на английском. Я поджимаю губы. Думаю, я знаю, почему владелец постоянно проводит ребрендинг. Ага, я тоже. Нам приходится дождаться официанта, чтобы он перевел каждый пункт меню, и на это уходит целая вечность. Наконец мы делаем заказ и устраиваемся поудобнее на стульях. Нас окутывает звучание гитары. Сначала Уилл жалуется на отца, который недоволен, что его сын собирается провести год после выпуска в Европе. Я узнаю, что мистер Ларсон — конгрессмен и постоянно разрывается между Вашингтоном и Коннектикутом, где живет мачеха Уилла. Потом мы обсуждаем общую тему мачех, и выясняется, что оба относимся к ним очень тепло. Правда, родители Уилла не в разводе. Его мама умерла, когда ему было 4. И его растила целая армия нянек, пока отец не женился во второй раз. В конечном счете я перевожу разговор на Беккета, потому что меня раздирает любопытство. Как дела с Беком? Он ведь скоро возвращается, да? На следующей неделе. От меня не укрывается, как Уилл напрягается, говоря об этом. Вот значит как. Тебя все еще волнует эта ситуация, да? Немного. Может, все было бы иначе, если бы я завел девушку в его отсутствие. Но мне ни с кем не удалось найти общий язык. То есть ты в последний раз занимался сексом в тот самый раз, о котором мы говорили? Наверное, неловко. Уилл мрачно кивает. Так, ладно. Где ты сейчас на шкале возбуждения? Тебя стало меньше отталкивать мысль о том, чтобы перепихнуться втроем? Или больше? Он вздыхает. Больше, да? Я только об этом и думаю, бормочет он. Честно говоря, мне кажется, ты зря так напрягаешься из-за этого. У всех свои заскоки. Да ну. Глаза его загораются. И какие у тебя? Не твое дело. Уилл ухмыляется. И что ты будешь делать, когда Беккет вернется домой? Не знаю. Вы с ним разговаривали после его отъезда? Ответом мне служит озадаченный взгляд. Конечно. Мы каждый день переписываемся. Он мой лучший друг. А ты не думал, что в таком случае тебе стоит поговорить обо всем этом с ним? Рассказать, что тебя беспокоит? Может быть. Он явно не уверен в этом решении. Да чего типично. Все парни такие. Конечно, давайте держать все в себе. Замечательная идея. Остаток ужина проходит за едой, вполне приличной, и беседой. Просто превосходной. Мне нравится Уилл. Сначала он был другом Джиджи, но потом мы с ним сблизились, а теперь вот оба остались в Гастингсе на лето. Может, с моей стороны некрасиво так думать. В конце концов, Уилл очень переживает. Но меня очень занимает вся эта ситуация с Уиллом и Беккетом. Не знаю, могла бы я сама поучаствовать в тройничке или нет, но должна признать, что фантазия привлекательная. Не в последнюю очередь, потому что Уилл и Бек — ужасно привлекательные хоккеисты. Легко представить, почему девчонкам нравится, когда их зажимают между двумя такими крепкими телами. Официант как раз забирает у нас пустые тарелки, когда мне приходит сообщение от Шейна. Я ожидаю увидеть какую-нибудь ворчливую жалобу на то, что пошла с Уиллом в ресторан. Вместо этого мне приходит ссылка на документ. Странно. Мне все равно нужно в туалет, так что там я и решаю прочитать, что он прислал. Во-первых, потому что открывать документ при Уилле грубо. А во-вторых, потому что я боюсь открывать документ при Уилле. А еще мне так любопытно, что там, что до дома я не дотерплю. Сделав все свои дела и вымыв руки, я открываю сообщение Шейна. Помимо документа, он прислал всего два слова. «Ты победила». Я прохожу по ссылке и чуть не умираю от смеха прямо на кафельном полу уборной. Он прислал заявление. Самое настоящее заявление на должность моего друга с привилегиями. В глаза сразу бросаются уморительные названия разделов. Имя, размер пениса, навыки. О, Господи! Он перечислил все свои любимые позы в сексе, начиная с той, которая, как он считает, удается ему просто мастерски, и заканчивая той, в которой он не так силен. Последним пунктом значится поза наездницы наоборот. Мой смех эхом отдаётся от стен туалета. Хорошо, что я уже сделала все свои дела, а то бы описалась. Тем не менее, несмотря на всю абсурдность присланного текста, меня затапливает волна возбуждения, такая сильная, что кровь загорается. В разделе о заглавленном «Что возбуждает?» сказано «Командовать». Не против, когда за мной наблюдают. У меня перехватывает дыхание, а соски начинают гореть. В заключительном примечании Шейн и вовсе проявил красноречие. «Как ваш подставной парень и настоящий друг с привилегиями, я серьезно отношусь к обязанности доставлять вам удовольствие. Гарантирую как минимум один оргазм за один подход посредством языка, пальца или члена. Все мое тело сжимается». От одной мысли о том, каково будет ощутить на себе его губы или пальцы или язык, у меня заходится сердце. Обязуюсь боготворить ваше тело, уважать его и трахать вас так, как вас никогда не трахали прежде. Спасибо, что уделили время. Я пялюсь на экран до тех пор, пока он не гаснет. Иисусе! Я нервно вбираю воздух, и тут приходит еще одно сообщение. Шейн. Ну что, я нанят?